5. Константин Фагуста не преминул воспользоваться приездом двух гостей из Клура для новых нападок. Гамова он обвинил в противоречивости, его помощников в том, что они либо настолько тупы, что не видят этих противоречий, либо настолько трусливы, что не смеют ему возражать. «Где логика?» – грозно спрашивал Фагуста в передовой статье. С одной стороны, диктатор осыпает денежными наградами и орденами всех, отличившихся на войне, а в своей декларации о войне и в беседе с гостями из Клура объявляет всех воюющих преступниками и грозит после войны предать черному суду тех солдат и офицеров, каких сам же удостаивал награды. И с такой программой наш правитель собирается выиграть войну? Мне лохматый редактор «Трибуны» временами внушал возмущение. Но я не мог с ним не согласиться. Последовательностью программа Гамова не блистала. Временами казалось, что его стратегия одновременно преследует две разные цели, и одна мешает другой. Я высказал это Гамову. Он возразил с неудовольствием. Фагуста многого не понимает и не должен понимать, но вы, Семипалов, вряд ли меньше ответственны за нашу политику, чем я. А она стремится к двум разным целям. Во-первых, выиграть эту войну. А во-вторых, воспользоваться победой, чтобы уничтожить саму возможность войны. И я заранее примиряюсь с тем, что после победы мы не будем восхвалять те военные действия, какие привели нас к победе. В общем, это были те идеи, что он повторял и до декларации. Но они все еще вызывали во мне сомнения. Вначале я склонен был считать их эмоциональными выплесками. Но теперь мне стало ясно, что здесь продуманная концепция. Вызывающая фраза. В мире нет ни одного разногласия между государствами, которое могло бы оправдать гибель хотя бы одного ребенка. Была подобна внезапному залпу среди настороженной тишины. Удивляюсь, что Фагуста не сыграл на этой фразе. Очередное заседание ядра отвели докладу Гонсалеса о стараниях Черного суда во враждебных странах. У меня было впечатление, что разрекламированная частная война выдохлась, еще не начавшись. Вестник террора и милосердия в каждом номере печатал заочные смертные приговоры и награды за их выполнение. Но несколько террористических актов против малозначительных лиц погоды не делали. Прищепа доложил о подготовке весеннего наступления Кортеза. Через океан движутся суда с людьми и снаряжением. К весне Фердинанд Ваксель будет иметь 5 раз больше войска, чем имел, когда пошел на Забон. И начнет он с гигантского метеоудара. На побережье Кортезии переоборудуются метеостанции. Их генераторы способны контролировать весь океан. На заводах сгущенной воды работают в 3 смены. Впервые в истории Кортезии введено ограничение на электроэнергию. Основная масса ее канализируется на заводы энерговоды. Поняли, что имеют дело не с правительством моего дядюшки, весело заметил Пиано. И на этот раз его радостная улыбка не камуфлировала унылое настроение. Он гордился, что его оценивают выше, чем маршала Комлина, и готовятся к битве с ним серьезней. Гамов смотрел на весеннюю кампанию другими глазами. «Ответный удар Вакселя меня не страшит. Но если он зальет наши поля и не даст отсеяться? Штупа, как с контрциклонной борьбой? Что нам потребуется, чтобы обеспечить весну и лето?» Уверенное противодействие метеонаступлению врага гарантирую лишь при двойном расходе энерговоды, ответил Штупа. Гамов поглядел на меня. Я высоко поднял брови. Это означало, что я возражаю против удвоенного снабжения Штупы энерговодой. Была одна тайна в производстве энерговоды, и ее пока Штупа не знал. Гамов сказал, увеличим поставки энерговоды, но о двойном снабжении не мечтайте. Прищепа, есть еще сведения о враге? Важных сообщений о врагах Прищепа больше не имел, но о союзниках они были. Шербай-Шар прибыл в Кортезию и ведет там переговоры. Кир Керун, брат Лона Чудина, президента Великого Лепеня, зачастил с визитами в Конду. А там полно кортезов, с некоторыми он встречается. Амбога Мордоба, президент Сабраны, молчаливый, улыбчивый, невозмутимый, со всеми одинаково вежливый, в парламенте обвинил нас в измене союзному долгу и в отречении от идеалов дружбы с малыми нациями. Такое идейное предательство не может оставаться неотмщенным, грозил он. Вероятно, Сабрана первая откажется от формального союза с нами и вступит в активный союз с Кортезией. Пусть вступает. А как в Кортезии относятся к идее новых союзов? В Кортезии приобретение новых союзников приветствуется. Только один против – Леонард Бернулли, яростный оратор, лидер независимых, фермер с молодости. Ныне профессор. Он доказывает, что приятельство с бывшими союзниками Латании лишь отягчат Кортезию. Вот выдержка из его речи в Сенате. Гамов отделывается от швали, чтобы облегчить свою тележку, а мы эту шваль перегружаем себе. Он за концентрацию всех сил Кортезии против нас. Кстати, Бернулли – личный недруг Амина Аментолы. При встречах они не здороваются. Бернулли вообще мало с кем здоровается, заметил Вудвард. Мы с ним учились на одном курсе университета. Леонард был из тех студентов, которые плохо действовали на печень профессоров. Служить под его началом еще можно, но иметь его в подчиненных – не дай бог. Гамов, отпустив министров, попросил остаться меня, Вудварда и Прищепу. Если 10 человек составляли ядро, то мы четверо являлись его центром. Я сказал, когда остальные ушли. Прищепа, вы жаловались, что финансовые возможности разведки малы. Могу предложить вам подспорье – 100 миллионов золотых деданов. И я вручил ему бумажку, усыпанную семизначными цифрами. «Войтюк?» – догадался Гамов. «Войтюк сегодня передал мне шифры 100 счетов. Вклады в банке «Орион» в Кулуре. Вы сейчас самый богатый человек в Латании. 100 миллионов деданов. Голова кружится», – сказал Вудвард. Картезианское уважение к богатству не было вытравлено в нем десятилетием службы в Латании. Гамов спросил. «Значит, Кортезы пошли на игру? И что внесли нового?» Войтюк порадовал, что Аментола согласен на тайный союз со мной, чтобы способствовать падению Гамова и моему вступлению на престол Латании. «Почему на престол?» – удивился Гамов. «Разве я на престоле?» Так сказал Войтюк. Слово «престол» – полученной им шифровки. «Не удивляйтесь», – сказал Вудвард. «Аментола – человек умный и деловой, но в истории осведомлен не больше, чем слепец в живописи. Диктатор для него – лишь синоним императора. Кортезов такие ошибки не возмущают. Они не требуют у своих президентов учености». «Хорошо, пусть престол. А дальше?» Дальше Войтюк сообщил. «К моей оговорке, что не буду передавать сведений, приносящих вред моей родине, отнеслись с уважением. От меня ждут не предательство Латании, а сотрудничество на благо моей несчастной родины, угнетенной жестоким и мрачным диктатором». «Жестокий и мрачный» – именно такая формулировка в шифровке. «Шифровку он вам не передавал?» – поинтересовался Прищепа. «Он уничтожил ее. Он сказал, что с первого чтения запоминает наизусть любые тексты, а бумагу можно потерять. Деньги мне предоставлены, не плата за шпионаж, вероятно. И Кортезам такая плата представляется неслыханно огромной, а ассигнование на политическую борьбу с Гамовым. Кортезия достаточно богата, чтобы выделить столько средств, сколько понадобится, чтобы свергнуть ненавистного диктатора. Вот такое отношение к вам, Гамов. Иного я и не ждал. Было еще что интересное? Было. Кортезия, Родер и Нардак в ответ на вашу декларацию о войне готовят декларацию о мире. И эта декларация расчистит противникам Гамова дорогу к власти. Он не уточнил, кто они, но думаю, речь идет обо мне, а не о Марудзяне с Комлиным. Согласен. Расчищать дорогу будут вам, когда обнародуют декларацию. В шифровке об этом ни слова. В разговор вступил Прищепа. Войтюк получает шифровки, которые потом уничтожает. Значит, у него есть какой-то агент, сносящийся с Кортезами. Рано или поздно мы обнаружим его и перехватим шифрованные депеши. «Ни в коем случае!» – воскликнул Гамов. «Я уже говорил, что любой разоблаченный шпион – бесценное сокровище, и его надо оберегать от провала. А крупную игру с Войтюком может сорвать подозрение, что за ним следят. Надо вообще снять с него все формы наблюдения». «Исполню», – без воодушевления пообещал Прищепа. Гамов предложил мне и Прищепе проехать на военный завод. Вудвард удалился в свое министерство. Ко дворцу подошел личный водоход Гамова, бронированная машина на двух баллонах сгущенной воды. Впереди сели водитель и два охранника. В задней кабине мы трое. По городу водоход ехал не торопясь, за городом припустил. Снега еще не сошли с полей, но разрыхлились и потемнели. По небу тащились тучи, метеогенераторы штупы гнали их на восток, в далекие горы, к Лепеню. Там накапливались водные резервы страны. Близилась весна, холодная, неровная. Я боялся подходящей все ближе весны. Мы не обеспечили ее надежной защитой, и в том была моя немалая вина. Продукция того завода, куда мы ехали, должна была решить участь войны. Но Штупа, не снабженный в достатке энерговодой, мог уступить врагу в предстоящих сражениях. И я все глядел в небо и все прикидывал, хватит ли у Штупы энерговоды, чтобы в грозный час повернуть эти куболиги туч, несущиеся на восток, обратно на запад, на головы наступающего врага. Солнце уже неделю не показывалось над землей, так густо шли тучи. Но хватит ли? Океан весь в расположении Кортеза, а воды в нем неисчерпаемо. Водоход углубился в лес. Здесь снегу было больше, он еще висел на кронах сосен. И в лесу естественном, разнорослом, старые высокие деревья глушили выдиравшийся к солнцу молодняк. С залысинами полян, с багровыми пятнами болот, давно поглотивших снег, потянуло хвоей и прелью. А затем машина ушла в ущелье, и ее остановили. Три солдата с излучателями заглянули в кабины, проверить документы, но узнали прищепу и дали дорогу. Я иронически заметил. Хороший актер может загримироваться и под прищепу, и даже под Гамова. На следующем посту, уже у горы, в недрах ее был смонтирован завод. Дежурный не ограничился тем, что кивнул прищепе и прочел пропуск, но и приставил к нему приборчик, похожий на ручку. От пропуска исходило излучение, удовлетворившее дежурного. Нам открыли въезд в гору. Это был секретный завод, один из тех, какие мы стали спешно строить, захватив власть. Секрет был, конечно, не в том, что мы создаем водолеты. И приморудзяне их строили, но мало. Первый наш водолет я увидел, когда на нем прибыл Данила Мордасов отбирать трофейные деньги. Величайший секрет новых заводов был в том, что мы создавали на них водолетный флот таких размеров и такой мощи, какой еще не знала планета. Нас сопровождал дежурный инженер, четкий, немногословный. Когда Гамов спросил его, сколько машин цех монтирует за неделю, он сделал вид, что не расслышал вопроса. Я шепнул Гамову, «Не искушайте его». «Выйдем, объясню, почему он не может ответить на ваш вопрос». Гамов осмотрел оснащенные водолеты, а я прошелся по сборочному цеху. Вдоль стен высились штабеля баллонов со сгущенной водой. Их были тысячи, новеньких, сияющих полировкой. Насколько легче было бы Штупе, отдаем ему энергобогатство, размещенное хоть в одном этом цехе. Насколько радостней стала бы весна, наступление которой мы все страшились. Но если бы даже надо мной занесли меч и приказали «отдай или умри», я не отдал бы моему другу Штупе, защитнику неба нашей страны, ни одного из этих баллонов энерговоды. «Семипалов, подойдите!» – крикнул Гамов. Он радостно наблюдал, как рабочие вставляют энергобаллоны в корпуса водолетов. Сперва донные, отрывающие тяжелую машину от земли. Потом кормовые, создающие своей реактивной тягой движение вперед. А под конец тормозные на носу. Гамова восхищали все производственные операции. Как все просто, Семипалов. Водяной пар, в который вдруг превращается стекло в баллонах, бросает вверх тяжелую машину. Мчит ее в воздух на перегонки с птицами. Потом плавно опускает на землю. Совершенство. Абсолютное совершенство. Конечно, совершенство. С маленькой поправкой. Даже двумя. Стекло в баллонах, называемое сгущенной водой или энерговодой, весит в 20 раз больше обыкновенного стекла. Маленький баллон с трудом несут 4 дюжих рабочих. И нет такой птицы, что могла бы посоревноваться в воздухе с водолетом. Самый сильный ураган, генерируемый метеостанциями Штупы, отстает от боевого водолета. Ни я, ни Павел не стали просвещать Гамова в самой сложной операции. Как обыкновенная вода превращается в сгущенную и становится аккумулятором исполинской энергии. В технологические детали он не вникал. На обратном пути он сказал, «Теперь объясните, почему инженер завода не мог рассказать, сколько водолетов выпущено в последнюю неделю? Это лучше меня объяснит прищепа». «Дело в том, что мы присвоили заводу шифр-3», — сказал прищепа. «Что на заводе разведчиков врага не имеется, мы уверены». Но исключить наличие шпионов в столице было бы рискованно. В сводках этого завода военному министерству число водолетов уменьшается в 3 раза. На иных заводах коэффициент сокрытия доходит до 9. Это значит, что если в сводке значится по такому заводу 10 водолетов, то реально их произведено 90. И инженер растерялся, называть ли запретную истинную цифру или преуменьшенную в 3 раза. Я поехал домой. Дома Елена что-то готовила на кухне. Ужинал, я привезла немного вкусных вещей. Ужинал, но вкусное вкушу. В нашей столовой насыщаются, они едят. Готлиб Бар придумал для правительственных порций формулу. Во-первых, дрянь, во-вторых, мало. Ты уже передавал эту глупую остроту Бара. Зато в народе с уважением отзываются о продовольственных самоограничениях в правительстве во время осады Забона. Ограничения, введенные во время борьбы за Забон, сняты. Мы снова на нормальном снабжении, хотя товаров из золотых магазинов нам не возят. Тогда угощайся с недями из золотого магазина. На одном заводе я внедрила свою технологию. Премия в латах. Твоя жена, Андрей, сейчас зарабатывает больше тебя. Я не такой гурман, как Готлиб Бар, но с удовольствием поглощал все, что Елена накладывала на тарелку. А то, что роскошный ужин происходил сразу после скудного ужина в нашей столовой, позволило не просто насыщаться, а смаковать золотые снеди. Елена снова заговорила. Я тоже член правительства, как и ты. Правда, не такого высокого ранга. Но в столице почти не бываю. На ваши заседания не хожу, а непрерывно меняю одну дальнюю командировку на другую. Другие заместители министров тоже редко посещают наши заседания. Их вызывают, если нужно. Стало быть, во мне нет нужды. Ты недовольна? А почему мне быть довольной? Мне предложили играть важную роль, но спектакль отменили. Я сделал усилие, чтобы голос не звучал сухо. Отложили, а не отменили. Наберись терпения, Елена. Гамов не бросает слов на ветер.